Глава 14. Сочи оправдал мои ожидания на все 100. Едва мы въехали в город, как я полностью оказался во власти его красоты. Сколько зелени, сколько свежести, сколько ароматов! Я жадно вдыхал витавший в воздухе неповторимый запах моря, провожал глазами проносившиеся мимо нас аллеи, фонтаны, здания причудливой архитектуры и горько сожалел, что мне приходится созерцать все это не в непосредственной близости, а из окна автобуса. Увиденное захватило меня настолько, что в какой-то момент я совершенно забылся и, повернувшись к Радику, восхищенно воскликнул: «Здорово, правда?» Ощутив резкий удар локтем в бок, я прикусил язык и опасливо покосился по сторонам. Водитель был целиком поглощен дорогой. Семинаристы по-прежнему распевали свою аллилую. Судя по всему, никто из них так и не заметил, что глухонемая старуха внезапно обрела дар речи. «Пронесло», — с облегчением подумал я. Мысленно обругав себя за неосторожность, я снова закутался в платок. Мой спутник тем временем не отводил глаз от лобового стекла. Очевидно, Сочи был ему хорошо знаком. Когда мы вырулили на какой-то большой оживленный проспект, он, к моему удивлению, попросил водителя остановиться. «Мы выйдем здесь». Меня охватило недоумение. «Зачем светиться в таком людном месте?» — спросил я Радика, когда мы покинули автобус. «А затем, что мы уже приехали», — ответил он и, потянув меня за платье, озорно добавил: «Пойдем, бабушка. Наша цель совсем рядом, на другой стороне перекрестка». «Слава богу!» — прошептал я и, старательно шаркая ногами по асфальту, заковылял вслед за внучком. Видимо, в изображении своей старческой немощности я все же немного перестарался. Когда у светофора меня взял под руку какой-то милиционер, меня словно шарахнуло током. Его сомкнувшееся на моем локте запястье было сродни наручникам. «Все», — подумал я. Но выяснилось, что стражу порядка просто вздумалось перевести меня через дорогу. «Болеет твоя бабушка», — с сожалением заметил он на прощании Радику. «Вся холодная, дрожит». «Болеет», — грустно вздохнул мой спутник, смиренно потупив взор. Дождавшись, пока сердобольный милиционер отойдет на приличное расстояние, Радик не удержался и прыснул. «Что, сдрейфил?» «Пошел ты!» — раздраженно промычал я, пытаясь утихомирить бившую меня кондрашку. «Ну, где твоя цель? Показывай!» «Вот она!» — ответил мой спутник и кивнул головой на внушительное зеленое здание, над входом в которое значилось «Сбербанк». «Понятно», — хмыкнул я. «Примерно чего-то подобного я и ожидал». Радик подался к моему уху и прошептал: «Дядь Жень, когда мы с папкой были здесь последний раз, он арендовал в этом банке ячейку. В ячейке находится одна очень важная бумага, которую мы должны забрать». «И как ты собираешься это сделать?» — с сомнением проговорил я. «Для этого наверняка нужны документы. У тебя по малолетству еще их нет, а свои я показывать не стану». «Никаких документов не нужно. Ячейка арендована на предъявителя. Достаточно карточки и ключа. Только предъявитель должен быть совершеннолетним. Ты этому требованию более чем отвечаешь. Ну, бабушка, соберись. Остался последний шаг». «Хватит язвить», — бросил я. Вопреки моим опасениям, процесс прохождения в депозитарий оказался несложным. Похожий на ястреба охранник сообщил о нашем запросе в нужный отдел. Явился клерк, который провел нас в банковское подземелье. Отперев массивную металлическую дверь, он завел нас внутрь, после чего удалился. Мой спутник отыскал по номеру нужную ячейку, сунул в нее ключ, распахнул дверцу и извлек изнутри прозрачную папку, сквозь которую просматривался листок бумаги, имевший все признаки официального документа — печать, штамп с регистрационным номером, несколько подписей. Радик закрыл ячейку обратно на ключ и кивнул мне с довольным видом. — Все, пошли. Выйдя из банка, мы огляделись по сторонам и, заприметив невдалеке небольшой уютный скверик, сочли, что он вполне подойдет нам для небольшого отдыха. — Фу! — облегченно выдохнул мой спутник, когда мы уселись на свободную скамейку. — Дядь Жень! Мне даже не верится, что все закончилось. — Точно закончилось? — спросил я. — Точно! — без тени сомнения отрезал мальчик. В его глазах горел восторженный огонь. — Остались только чистые формальности. — Может, теперь откроешь, наконец, свою тайну? Признаться, у меня просто зудит узнать, что же это за бумага, ради которой нам пришлось только перетерпеть. — Открою. — согласно кивнул Радик. Он достал из рюкзака файл и протянул мне. — Читай. В документе значилось следующее. Я, Карпычев Геннадий Матвеевич, завещаю все свое движимое и недвижимое имущество своему приемному сыну Карпычеву Радиславу Геннадьевичу, только ему и никому другому. — Что ж, поздравляю. — вздохнул я, возвращая мальчику документ. — С таким наследством ты теперь первый жених на всю страну. Когда об этом сообщат в газетах, тебя просто завалят письмами с объяснениями в любви. Хорошо хоть, что завещание было спрятано в банке, а не бог знает где, и нам не пришлось ради него копать землю, нырять на дно морское или искать в яйце, что спрятано в утке, а утка в зайце, а заяц у черта на куличках. Радик рассмеялся и засунул папку обратно в рюкзак. — Одного я не пойму, — добавил я. — Зачем Геннадию Матвеевичу понадобилось хранить его именно здесь? Мой спутник посерьезнел. — Чтобы про него никто не узнал, — тихо сказал он. — Если бы завещание хранилось в Москве, Катька непременно бы о нем пронюхала и позаботилась бы о том, чтобы оно куда-то исчезло. — При чем здесь твоя мачеха? — недоуменно нахмурился я. — Как при чем? Ты разве не знаешь закона о наследовании? — Не знаю. И дай бог, чтобы я еще не скоро его узнал. — Если бы этого завещания не было, — принялся разъяснять мой спутник, — все папкино состояние было бы поровну разделено между Катькой, как его женой, и мною, как его приемным сыном. А папка хотел, чтобы все досталось одному мне. Он как будто предчувствовал свою смерть. Радик вытащил из кармана свернутый в четверо потрепанный листок бумаги. — На, прочти, это тебе все объяснит. Я развернул листок и поднес его к глазам. Закон о наследовании. Статья 16. Супруг в качестве наследника по закону. Вместе с родственниками наследодателя, переживший наследодателя супруг, наследует по закону. Первое. Наряду с наследниками первой очереди, в равных долях с детьми наследодателя, но не менее одной четверти части наследства. — Ну, с этим понятно, — кивнул я. — После смерти твоего отца вам с Катериной отходило по половине его имущества, то, что ты мне и сказал. — Читай дальше, — тихо проговорил мальчик. — Если нет родственников ни первой, ни второй очереди, супруг наследодателя наследует все наследство. Я непроизвольно кашлянул. Мне тут же вспомнились слова Радика «меня хотели убить». — Так, — задумчиво протянул я. — Кажется, я начинаю догадываться. Но, признаться, мои догадки весьма мрачны. Кстати, а кто разжевал тебе все эти нюансы? — Бабка Лида. — Бабка Лида, — задумчиво пробормотал я. Мне на ум пришел ее разговор с Катериной. И хозяйку из себя не строй, ты ею здесь не станешь. Вот оказывается, что она имела в виду. Так Лидия Ивановна знала об этом завещании? — Знала. — Хм. И все равно мне трудно поверить, что Катерина собиралась отправить тебя в могилу. Мальчик поднял глаза и доверительно посмотрел на меня. — Дядь Жень, — понизив голос, произнес он, — это она убила моего папку. Я не могу подобрать слов, чтобы выразить то оцепенение, которое овладело мною после этой фразы. Я ошалело вытаращился на своего спутника. — Как? — А вот так. Она, конечно, убила его не своими руками. Непосредственно это сделали Ромка и тот бомж. Но организатором была она. — Митрофан Никитович? Не может быть. Ты хоть знаешь, кто он на самом деле и почему он оказался в вашем доме? Он родной дед твоего папы. — Да никакой он ему не дед, — усмехнулся Радик. — Как не дед? Я же сам видел. То, что ты видел тогда ночью во враге, было хорошо обставленным спектаклем. Катька знала эту легенду про исчезнувшего деда и решила ее использовать. — А почему ты так уверен, что это был спектакль? — недоверчиво спросил я. — Откуда ты вообще знаешь, что Митрофан Никитович — сообщник твоей мачехи? — Из их разговоров между собой. — Почему ты не рассказал об этом Геннадию Матвеевичу? — Я узнал об этом только после его смерти. — Но зачем Катерине было его убивать? — Ты что, не прочел четвертый пункт? Я снова поднес бумагу к глазам. Переживший супруг не имеет права наследования и права на предварительную долю, если наследодатель до своей смерти подал в суд требование о расторжении брака. — Ах, вот оно что, — догадался я. — Теперь все понятно. Кстати, твой отец говорил мне, что собирается подавать на развод. Насколько я понимаю, он этого так и не сделал. — Он не успел этого сделать, — уточнил мальчик. — А если заявления о разводе нет, то твоя мачеха сохраняет право на крупный куш. — Совершенно верно. По моей спине поползли мурашки. На меня словно внезапно обрушился водопад. Вот это поворот! Вот это развязка! У меня не то, что в мыслях. У меня даже в подсознании не было, что все окажется именно так. Радик молчал. Он понимал, что мне требуется время, дабы освоиться с таким известием, и терпеливо ждал, когда с меня схлынет шок. — А кто убил Лидию Ивановну? — растерянно спросил я. — Тоже бомж. Катька с Ромкой испугались, что она может им помешать, и дали ему команду от нее избавиться. Следующим должен был стать я, но я с твоей помощью сбежал. — А кто убил бомжа? Или он умер сам, своей смертью? Мой спутник злорадно усмехнулся. — Нет, не своей. С ним разделался мой папа. Он и до Катерины обещал добраться. Может, уже и добрался. Души мертвых бывают на многое способны, если их сильно разозлить. — Радик, почему ты мне сразу об этом не рассказал? — с упреком спросил его я. Мальчик молчал. — Ты боялся, что я тебя предам? Мой спутник едва заметно кивнул головой. — Тогда почему ты не рассказал все это милиции? — Мне папка не велел. Он сказал, что менты не упустят возможности поживиться его состоянием. Ромка бы с ними договорился, ведь он из их среды. Если бы я им все рассказал, не имея на руках этого завещания, они бы заховали меня так, что никто бы и не нашел. Да меня и искать бы не стали, кому я нужен. Но теперь с этой бумагой я ничего не боюсь. К мальчику-миллионеру отнесутся гораздо серьезнее, чем к какому-то обычному простому пацану. Теперь я могу открыться. Теперь я могу все рассказать. И я это сделаю. Нашим с тобой врагам не сдобровать. Но только давай отложим это на завтра. А сегодня отдохнем и отоспимся. Дядь Жень, я не знаю, как ты, а я просто валюсь с ног. Сейчас я сбегаю в магазин, куплю чего-нибудь поесть, и мы отправимся в дом бабки Лиды. Он пустой. Она жила одна. Там нас никто не тронет. Правда, он отсюда далеко, но ничего, доберемся. Придвинув мне свой рюкзак, Радик вскочил со скамейки и помчался к находящемуся на другой стороне улицы универсаму. Ловко лавируя между машинами, он перебежал через дорогу и скрылся в его дверях. Я смотрел ему вслед и не переставал удивляться его не по годам зрелому разуму. Все, что он делал, представлялось мне теперь не безрассудным, как раньше, а правильным и оправданным. Видать, им и впрямь двигала взрослая, умудренная жизненным опытом рука. Меня обдал какой-то холодок. Я нервно покосился по сторонам. Мне почему-то показалось, что за мной кто-то пристально наблюдает. Уж не дух ли это Карпычева витает сейчас возле меня? Перед моими глазами снова промелькнули некоторые эпизоды нашего путешествия. Автокатастрофа, из которой мы выбрались целыми и невредимыми, внезапная отправка товарного поезда, когда нас, запертых в вагоне, уже настигало трое ментов, неожиданное появление котомки со старушечьей одеждой, которая позволила мне успешно преодолеть последнюю часть пути. Может, конечно, все это явилось лишь результатом удачного стечения обстоятельств, но слишком уж это стечение было удачным, чтобы отрицать возможность причастности к нему чего-то незримого. — Спасибо за помощь! — прошептал я. Подул ветер. Сверху, словно имитируя чей-то шепот, зашелестела древесная листва. — Что это? Ответ? Увы, наши с Радиком приключения на этом не закончились. Впереди нас ждали еще более трудные и опасные испытания, чем те, которые нам довелось уже пережить. Когда мой спутник появился из магазина, в его руках был доверху наполненный пакет. Радик помахал мне рукой, я махнул в ответ, мальчик подошел к краю тротуара и приготовился перебежать на другую сторону. Но тут перед ним резко затормозил невесть откуда взявшийся черный ленд-крузер. Задняя дверь машины открылась, и чьи-то могучие руки втянули моего спутника внутрь салона. После этого джип мгновенно скрылся из виду. Похищение было произведено настолько профессионально, что никто из прохожих ничего не заподозрил. Никто даже не оглянулся. Все, как ни в чем не бывало, продолжали спокойно идти по своим делам.